Глава 14. Во сне и наяву. Сквозь сон ей слышались встревоженные голоса Лиса, Хага, Стефа и Оли. Брюзжание гада на тему расширенных, но не настроенных каналов для течения силы. И короткая рекомендация-рецепт. «Оставьте ее в покое, пусть хорошенько выспится». Эти последние слова очень понравились девушке, и она, пробурчав что-то одобрительное, перевернулась на другой бок и снова уплыла в мир сновидений. Счастливую страну, где никто не бил по голове синеглазого эльфа, а был один бесконечный лес, по которому бродила она, Янка. Цветочные поляны, звонкие ручейки, доброжелательные звери, слетающие на ладонь птицы и умиротворяющий шелест листьев. Так она бродила по лесным просторам час за часом, наслаждаясь чудесными видами, любуясь, вдыхая полной грудью запах цветов, листьев, спелых ягод. Но мало-помалу девушку, час за часом шагающую живописными тропками, начал заботить один вопрос — где грибы? Почему-то Янке очень захотелось набрать грибов и пожарить с ними картошки. Воображаемый аромат картошки с грибами да под сметанкой щекотал ноздри и заставлял сглатывать слюну, а на глаза попадались лишь ягоды. Наконец, вдоволь набродившись по лесу, девушка выбралась на очередную поляну, укрытую изумрудным зеленым ковром и россыпью белых звездочек цветов. В центре ее возвышалось величественное древо, просто матриарх или патриарх всех деревьев, не считая, конечно, и гидриксиль. Дерево основа вселенной этому королю леса было бы не переплюнуть. Тщательно обследовав голую серебристую коричневатую кору без малейших признаков опят, Яна горько вздохнула. И дальше случилось то, что должно было случиться. «Открой свои стремления, дитя!» Услышала землянка не то шелест, не то шепот чего-то или кого-то очень старого, мудрого и то ли сонного, то ли задумчивого. «Где же у вас грибы? Картошки хочу с грибами!» Выпалила девушка, похлопав гигантское дерево по серебристому стволу. «Грибы?» Кажется, некто удивился и почти проснулся. «Тебе нужны грибы?» «Ага», — повторила Яна. «Есть очень хочется. Соберу грибов, пожарю сковородку с лучком, со сметанкой, да побольше. Чтобы всем хватило, Хагу, Лису, Стефалю». «Стефаль — сын Айриэльда». Кажется, из всей речи девушки некто посчитал это самым важным. «Тебе он дорог?» «Конечно», — согласилась девушка и нетерпеливо уточнила. «Так как насчет грибов?» «Я вижу, я чувствую. Ни наших кровей, ни наших дорог. Но и ты близка ему, сестра по духу». Прошелестело загадочное нечто, играя в динамо. «Так что, тут не растут грибы?» Окончательно разочаровалась голодная Яна в неизвестном собеседнике и красивом лесе, где нет опят, белых, сыроежек и лисичек. Потом ударил колокол, и девушка проснулась в своей комнате в общежитии, без грибов. «Яна, ты как?» Встревоженная и какая-то растрёпанная Иоля подлетела к кровати подруги с кружкой чая в одной руке и блюдом вкусняшек в другой. «Нормально, спасибо, только грибов жутко хочу». Горько вздохнула девушка. Взяла предложенные подругой продукты, шумно отхлебнула из кружки и захрустела рассыпчатой печенькой. «Мы так перепугались. Пришли в комнату, а ты спишь, даже не раздевшись и не разобрав кровать. Я ребят позвала. Хотели сразу к мастеру Лесариусу тебя нести. Да Стеф декана сначала вызвал. Тот посмотрел и сказал, что ты вчера со слишком большим количеством разных энергий взаимодействовала и слишком много силы через каналы пропустила. А еще отвыкла за каникулы от физической нагрузки. Вот и утомилась. Поэтому тебе надо просто выспаться, а утром хорошенько поесть. Ты ведь даже ужин пропустила». «Поесть — это замечательно», — согласилась Янка с легким чувством вины, признавая правоту декана. Тренировки, такие, как им устраивали мастера на полосе препятствий, землянка действительно запустила. Регулярные пробежки требовали раннего подъема по утрам, чтобы не стать цирковым зрелищем для всего поселка. А к этому Яна была органически неспособна. Плавание же в местной речке нужной нагрузки не давало. С другой стороны, зачем каникулы, если не для отдыха? Так что девушка ограничивалась небольшой растяжкой, дав себе обещание все наверстать в академии. Вот и наверстала. Сейчас она пообещала себе взяться за занятия и, может быть, даже походить на дополнительные улеоры, если мастер решит, что они нужны. А пока с аппетитом принялась уминать печеньки с тарелки. И Оля же повествовала подружке о дне вчерашнем и тревогах друзей. Больной или усталой после ночи странных сновидений я на себя не чувствовала, а вот голодной — да. И нескольким жалким печенькам пожара в желудке было не унять. К счастью, работавшая с утра столовая и замечательный мастер-повар запросто могли устранить проблему. Чуток перекусив, Соня быстро навела марафет и, захватив из шкафа двухлитровую банку с солеными опятами, потянула подругу на выход, мечтая вслух о завтраке с грибами. И вновь на пути девушки к вожделенным грибам встали эльфы. Вернее, один конкретный, синеглазый, удивительно прекрасный и холодный, как горный ледник, мастер Айриэльд. Он или караулил бедную голодную девушку, или почуял ее появление в коридоре. Едва Янка с сумкой на плече и в обнимку с банкой поравнялась с дверью в комнату Стефаля, та распахнулась и явила миру Лейрона-старшего в изумрудно-зелёной мантии, придававшей его синим глазам чудный отблеск. Эльф едва заметно склонил голову, вежливо приветствуя девушек, и подчеркнуто корректно велел, почти попросил. «Ясного дня, студентка донская, зайдите. Ваша подруга может подождать в коридоре. Я не займу много времени». Янка переглянулась с Олей и зашла к Стефу. Тот сиял, как новенькая лампочка, ватт на 200. А увидев бодрую подругу, и вовсе засветился весенним солнышком. Папа же Айриэльд выглядел не то чтобы хмуро, скорее задумчиво спокойно, почти умиротворенно. Притворив дверь и подождав, пока отпрыск поприветствует подругу и расспросит о самочувствии, мастер промолвил. «Яна, в качестве благодарности за спасение моей жизни я вчера попросил для вас и ваших друзей благословения у Великого Древа. Оно откликнулось сразу и не просто дало согласие на ваш визит в благословенный край, а простёрло ветви и проложило тропу в ваши сны. Должен признать, результат меня озадачил». «Ой!» Янка припомнила свою галлюцинацию-болтовню о грибах с деревом-гигантом и покраснела до корней волос. Наверное, в глазах Великого Древа или что там их дерево заменяет. Недотёпа студентка со своими маньячными мыслями о грибах выглядела ненормальной, и этих самых грибов — обкурившейся. Не замечая смущения девушки или не придавая ему значения, Айриэльд продолжил в прежнем деловитом ключе. «Великое Древо признало тебя сестрой моего сына по духу. Очень редко создания иной расы оказываются настолько близки нам. Я приношу свои извинения. Мои подозрения были беспочвенны. В великом лесу Эльвидара отныне и навеки тебе и твоим друзьям будут всегда рады». «А грибов так и не дали». Почему-то залезла в голову Янки странная, никак не вязавшаяся с торжественностью ситуации, мысль. Но тут мастер продолжил с неожиданной усмешкой. «В нашем лесу давным-давно не растут грибы, но Великое Древо внемлет просьбам своих детей. И теперь на лесных просторах они будут встречаться в изобилии». «Ладно, спасибо», — смутилась Яна. «Вот ведь конфуз вышел. Из-за своего голодного сна такую задачку эльфам в лесу подкинула». «Тебе спасибо». Снова улыбнулся. Что-то сегодня он был слишком щедр на улыбке, старший эльф, поочерёдно приложив правую ладонь ко лбу, губам и груди. «Я тоже люблю грибы, но после древней трагической истории, связанной со смертью первого слушающего Великое Древо, подавившегося куском сыроежки, лес не желал их растить. Слишком велика была его скорбь по возлюбленному сыну. Со временем боль утихла, и причина стала забываться, но лишь твоя просьба побудила лес к действию». «Пойдёмте с нами завтракать», — предложила столь же щедрая, сколь и голодная девушка, выставив перед собой в качестве наживки банку с опятами. «У меня и грибы есть». «Думаю, Стефель с удовольствием присоединится к вашей трапезе. Я же не буду смущать юные сердца своим обществом». Вежливо отказался мастер. С одной стороны, Янка немного огорчилась отказу, а с другой — порадовалась. Она и впрямь чувствовала бы себя неловко под синим взглядом красавца-учителя. А то, чего доброго, еще и подавилась бы ненароком. Зато теперь было совершенно ясно, чем можно задобрить суровую душу папы-эльфа. Жизнь определенно налаживалась. Вскоре вся компания, пополнившаяся еще тремя парнями, напарниками Янки и женихом Оли, уже усаживалась за любимый стол в столовой и расставляла тарелки, горшочки и мисочки с шедеврами, вышедшими из-под щупалец великого повара Силаторха. Наверное, все таки мастера уязвила вчерашняя демонстрация корзинки из-под чужих пирожков, потому как сегодня практически все блюда на раздаче выглядели и благоухали настолько упоительно, что бедным человекообразным студентам оставалось только горько сожалеть об отсутствии пары лишних желудков. Настолько хотелось попробовать все. Нашлось в достатке и гарниров, которым замечательно подошли солененькие грибочки Янкиной бабушки. Хак и Лис, как увидели банку, сразу оживились, а тролль задумчиво прогудел. «Это хорошо, когда грибочки наяву есть. Мне сегодня всю ночь лес бесконечными тропинками снился. Я бродил, бродил, ягод неисчислимо видал, а гриба ни единого. Даже обида взяла. Ходил и думал, почему грибов нет?» «А я не думал, я искал», — рассеянно прокомментировал Лис, разбиравшийся с мясом в тарелке, и тут же вскинулся. «Так ты тоже?» «Так ты тоже?» Выпалили дуэтом Машьели с Янкой, переглянулись друг с другом и столь же слаженно уточнили. «И ты?» «И ты?» Стефли же, спрятав зарозовевшие кончики ушей за лоханкой салатом, чуть нервно хихикнул и тихо промолвил. «Я вчера говорил, отец собирался просить милости великого древа для всех моих напарников. Вот и попросил. А великое древо откликнулось, потому вы и видели наш лес». «Поблагодарил прогулкой? Ну-ну!» — хмыкнул дракончик, более всего ценивший звенящие и блестящие монетки в качестве жеста признательности. «И очень даже хорошо поблагодарил!» — вступила за синеглазого красавца девушка. «Я себя такой отдохнувшей после сна почувствовала, будто неделю на каникулах была. Каждая жилка звенит, и чего-то даже учиться хочется». Лис потянулся и демонстративно пощупал ладошкой лоб напарницы, проверяя температуру. Та отмахнулась от шутника, как от слепня, и продолжила хвастаться. «Ещё меня их дерево сестрой Стефа назвала и пообещала грибы вырастить». Машьелес же в очередной раз скептически хмыкнул, оценивая своеобразие эльфийской признательности, и с сочувствием глянул на старосту. «Как он там? Сильно ли страдает?» Стефель же, пока Янка гордо делилась подробностями сна, вопреки опасениям, выглядел совершенно счастливым. «Я всегда мечтала братика иметь. Вот только мамке больше нельзя детишек заводить. Зато теперь у меня Стеф будет». Девушка не утерпела, потянулась к эльфу и, потискав его в сестринских объятиях, чмокнула в щеку. Староста же расплылся в счастливой улыбке и смущенно объяснил друзьям. «Я тоже всегда сестру хотел, чувствовал неизъяснимую тягу к Яне и не мог постигнуть ее истоков. Так хотелось быть рядом, говорить, касаться, греться в ее теплом свете. Наверное, с первой встречи родственную душу ощутил, только не до конца понял». «Это тебя облик сестры запутал или попутал?» Ухмыльнулся Лис, подмигнув романтичному эльфу, и выписал в воздухе вилкой некую кривулю. Из-за большого куска отбивной, наколотый на столовый прибор, фигура вышла совершенно сюрреалистической. Такая точно могла непоправимо запутать старательного эльфа. «Когда сестра не эльф, сразу и не поймешь, что сестра». Бодро поддакнула Янка, не ведающая об истинной подоплёке душевных метаний несчастного романтика. И довольно улыбнулась. Теперь-то она точно при случае разберется, кому симпатизирует Стефаль, и поможет братику в сердечных делах. Не ведающий о грозящем ему счастье и оттого втройне счастливый эльф, освобожденный наконец, от мучительных раздумий. Смущение, скрытого стыда и странных желаний связать свою жизнь с человеческой девушкой. С аппетитом принялся уничтожать салат. Теперь все в жизни Стефа снова было светло и правильно. Сестрой по духу ни один родич, даже строгий отец, не имели права запретить общаться. Скорее наоборот, благословенная и принятая древом сестра получала полный пакет эльфийских прав и без неподъемного комплекта обязанностей. Ну а что юный эльф спутал тягу духовную с телесной, немного стыдно. Но Янка, к счастью, об этом не узнала. Да и остальные, если догадывались, то насмешничать не собирались. Вон Йорта и Оля поглядывали на сотрапезников с любопытством и тихим умилением. Так, наверное, родители взирают на резвящихся сорванцов. «Я приношу вам, друзья, мои искренние извинения, если во сне прогулки вы испытали неприятные ощущения. Отцу следовало бы заблаговременно предупредить вас о времени вручения подарка и его способе». Отвлекшись от мечтания о счастье обретения сестры, спохватился Стеф. «Эх!» — отмахнулся дракончик. «Папеньку мы твоего простили. Любит тебя, сразу видно. Вот и чудит. Интересно, прогулялись? И с пользой. Хотя бы вон ямку подлечили». Стефаль снова засиял солнышком и умиротворённо во всеуслышание объявил еще разок. «Яна, моя сестра по духу, у меня теперь так легко на сердце». «А у нас риторика, и легко не будет». Наложил добрый половник дегтя в медовую бочку общего настроения Хак. «Да ладно, первый урок в семестре, даже на домашнюю отработку ничего не давали». Решил не унывать заранее Лис. «Хуже основ мироздания точно не будет». «Так-то оно так, но раз первый урок, Кихт-Шерп станет импровизировать», — остудил радость второкурсников Василиск, прихлебывая горячий настой и уплетая кашу. «Спасибо, приятель, на добром слове», — поперхнулся куском дракончик, взирая на Йорда с вселенской укоризной. «Лучше знать, чем не знать», — ответил старой поговоркой тролль, успевший тихой сапой ополовинить банку с грибочками вместе с закуской из любимых камушков. «Возможно, варианты», — не согласился дракончик. Янка, мечущая еду со стола, едва ли не на перегонке с напарниками, добралась к этому времени до запеканки под ягодным соусом. Попробовала и жалобно скривилась. «Кисло». «Ух ты, дай мне!» — обрадовался Машьелис, обожающий сочетание кисленького со сладеньким, и сгробастал тарелку. «Кушай на здоровье». Пожелала другу девушка и встала, чтобы найти на раздаче что-то творожное, но сладкое. «И что, совсем не жалеешь, что Янка тебе сестрой по духу оказалась?» Проводив взглядом напарницу, заинтересовался Лис. «Нет, как сестру по духу Яну не смогут не принять в лесу. Она пришлась по сердцу даже моему родителю. А все иное...» Стефаль многозначительно замолчал, давая возможность друзьям продолжить мысль, и философски прибавил. «К тому же, назначенная лесом избранница из рода Алео, образ которой мне нынче явила в сне встречи первое древо, для эльфийки имеет весьма пышные формы. Так что не волнуйся, друг, теперь все правильно. Я так чувствую». Очередная улыбка создания, обретшего не только сестру, но и внутреннюю гармонию, подтвердила слова юного эльфа. «Рад за тебя!» — поздравил напарника дракончик, и легкий трёп, совмещенный с завтраком, продолжился. Налопавшаяся от пуза и вдохновленная напутствиями старших товарищей, троица побрела на пару по риторике. Занятия велись в корпусе блестителей, потому как считалось, что одно из главных орудий корректировки пророчеств в арсенале настоящего профессионала — именно слово. Правда, кое-кто из блестителей склонялся к тому, что кулак и меч важнее. Но все охотно соглашались, что и слово к этому арсеналу присовокупить стоит. Иначе как же жертва, то есть субъект или объект пророчества, сообразит, чего от него требуется? Мастер Кихшертп уже присутствовала в аудитории. Совершенно не по гномии худощавая фигурка пожилой преподавательницы в больших очках, делавших обладательницу похожей на черепаху тортилу, у которой отобрали панцирь, вознижалась за кафедрой. Педагог терпеть не могла опоздавших и успешно победила стремление нескольких студентов нарушать распорядок занятия всего одним объявлением. Маленькая, очкастая и подвижная, как заводная машинка, в которой ключ повернули до упора, старушка оповестила второкурсников на первом занятии. «Дорогие мои деточки, я считаю опоздание одним из приемов чересчур скромного оратора, желающего без слов привлечь внимание к своей персоне. Потому каждому опоздавшему непременно предоставлю возможность быть услышанным и явить сокровища знаний перед сокурсниками или даже на межфакультетских слушаниях». «А если я случайно?» — попытался вякнуть задней парты Картон. «Все случайности не случайны. Вам ли об этом не знать, дорогой мой студент АПП?» Умилилась старушка, погрозив пальчиком, и тут же избрала голубокожего студиоза своей первой жертвой и наглядным пособием заодно. В общем, на занятия гномки не опаздывал никто, так же, как и на лекции безжалостного ясмера. И пусть один был прохладно вежлив со всеми, а вторая ласкова, как родная бабушка, Попасть на зубок к мастерам желающих не находилось. Неугомонная старушенция обрадовалась второкурсникам, будто и впрямь являлась всем родной бабушкой и несказанно соскучилась за каникулы. Потирая ладошки, она энергично поприветствовала ребят и сходу, не дожидаясь удара колокола, начала разминку. 14 студентам предложили на свой вкус обыграть интонацией и жестами обычное оркское военное приветствие — свежих потрохов. А Взугар пошел по протаренному пути, оскалился и прорычал. Юнина Ройзетсильм смущенно потупила глазки и выдохнула спич про потроха так трепетно, будто сознавалась в оплошности. Маш Елес закатил глаза и протянул фразу с мечтательной улыбкой записного каннибала. Еремил, явно осмелевший после демонификации, опустился перед Риаль на одно колено и, прижав руку к сердцу, выпалил сакраментальное предложение как признание в любви. Вампирша в долгу не осталась и ответила, демонстративно борясь с тошнотой, будто она те самые потрошки уже попробовала и теперь страдала от отравления. Хотя Янка не могла не отметить, глазки ее посверкивали, чрезвычайно довольна. В общем, студенты развлекались кто во что гораст. А когда очередь дошла до землянки, та сыграла разбитную продавщицу с рынка. Подкидывая на одной руке нечто невидимое, девушка подмигнула однокурсникам и зычно предложила «свежих потрошков». Получилось у Янки так натурально, что впечатлительная Таата невольно сглотнула, а Тита вздрогнула и выпучила глаза. Разминка закончилась, студенты покинули сцену, то есть площадку перед кафедрой, и расселись за партами. Лис ткнул напарницу в бок и шепнул. «Ты, подруга, даешь. Я чуть в штаны не напрудил. Экая ты воинственная. Только фаербол в руки дай». «Какой фаербол?» — не поняла Янка. Лис продемонстрировал, подкинул на ладони невидимое нечто, как это только что делала подруга. Та смутилась, обиженно засопела и пробухтела. «Вообще-то, это продавщица на рынке была». Дракончик всхлипнул и стукнулся лбом о парту. «Тебе плохо, деточка?» Озаботилась гномка, как каждый опытный оратор, с легкостью отслеживающая состояние публики. «Нет», — замотал головой парень. «Это я катарсис после выступления напарницы переживаю». «Что ж, раз студентка Донская произвела на аудиторию столь сильное впечатление, думаю, будет справедливо предоставить ей право первого ответа в этом семестре». Расщедрилась мастер Кихшертп, вновь забираясь за кафедру. Жертва гномьей системы обучения одарила невольно подставившего ее дракончика красноречиво благодарным взглядом и обреченно встала. «Итак, Яна, особенности эльфийской риторики мы уже изучали. Давай скоренько пройдемся, повторим». «Цветистые фразы, много метафор и эпитетов, переход к сути вопроса — лишь последнее третье обращение». Выжила из памяти все, что могла несчастная студентка. «Как бы ты, дорогая моя, составила обращение просьбу о лицезрении великого древа», — наградила щедрая гномка вторым вопросом несчастную девушку и с первым-то справившуюся кое-как. Яна, чувствуя, что не просто плывет, а банально тонет в теме, вспомнила какие-то обрывки сведений, слышанных от Стефа. Собственные ночные блуждания по бесконечным тропинкам и брякнула. «Я бы не эльфов, а лес просить стала, с ним проще». Он честнее и изгаляться не способен. Если согласится проводить по тропе к древу, значит, я его увижу. А если нет, никакая риторика не поможет. Значение обычаев эльфийского ритуального оборота — зачет. По риторике, моя дорогая, такого не скажу. Надам вам, мои хорошие, задание. Составить обращение к говорящему с первым древом. Тема свободная. Уяснив, что экзекуция окончена, Янка с облегчением выдохнула. Все-таки риторика не являлась ее коньком. Неустанно трепать языком, девушка, вопреки распространенному представлению о болтливости женского пола, была неспособна. К счастью, у нее имелся очень говорливый напарник, одаренный литературным талантом. Речи Маш Елис к занятиям по риторике писал всем — себе, Хагу и Янке. Да еще умудрялся каким-то чудом сохранять авторский стиль каждого так, что даже проницательная бабушка-гномка до сих пор не просекла подделок. Больше Яну на занятии не допрашивали, и она совсем успокоилась. Следующие за риторикой предметы — расоведение, лекарское дело и физкультура — никакими проблемами не грозили. Замечательную песню, исполненную старостой, девушка уже выучила наизусть и решила исполнять по-своему, в стиле бардовской песни, взяв за образец манеру Высоцкого. Немного испортила настроение лишь присланная с четверокурсником записка от декана. Янкиной команде после физкультуры вместе с присоединившимся Стефалем следовало заняться отработкой совместных действий на специально отлаженной по этому случаю полосе препятствий. Заботливый декан подсуетился и сделал любимым студентам сюрприз. Заранее договорился с мастерами Теобалем и Леорой.